107. Легкомыслие, любопытство, сомнение и неверие из одной темной семьи. Представим себе великого математика, развивающего сложные формулы перед начальными малышами. Они не только не поймут великих заданий, но немедленно впадут в насмешку неверия. Также, когда кто-то приближается к высшему миру из любопытства, можно ждать всех последствий в виде сомнения и предательства. Если сознание на таком уровне, что позволяет любопытствовать там, где должно быть почитание и величие, там нужно предвидеть космический ссор. Можно ли приблизиться к высшему миру из любопытства? Скорее можно положить руку в огонь. Так сомнение будет обуглено. Нужно в сердце нести почитание высшего мира, как самое важное и прекрасное в земной жизни.